змеиный след. Те ребята, Левонтьевы-то, коим Полоз богатство показал, стали поправляться житишком. Даром, что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили, не то чтобы дом затейливый, а так избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели, овечек до 3 голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, что хоть в старости свет увидела. А все тут старичок Семеныч-то наставал. Он тут всему делу голова, научил ребят, как с золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала, и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь золотишком-то, на все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель поглядывает, купецка коршун зорит, а конторское начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся. Одним-то малолеткам где с таким делом управиться? Семёныч все им и показал. Одним словом обучил. Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть не корыстно, а намывают, видно. Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали. Только заводское начальство углядело. Неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской, рассылка. «К приказчику ступайте, велел немедля». Пришли, а приказчик на них накинулся. «Вы до которой поры шалынгать будете? Гляди-ка, версту вымахали каждый, а на барина единого дня не работали. По каким таким правам? Под красную шапку захотели? Али как?» Ребята объясняют, конечно. Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали. А вы, кричит, не думаете. А кажите актовую бумагу, по кое вам воля прописана. У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало. Они и не знают, что сказать. Приказчик тогда и объявил. «По 500 несите, дам бумагу». Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги. Ну, те укрепились. Если, говорит младший, все наше хозяйство до ниточки продать, так и то половина не набежит. Когда так, выходите с утра на работу, нарядчик скажет куда, да глядите не опаздывать к разнарядке, в случае выпарю для первого разу. Приуныли наши ребятушки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла. «Ой, да что же это, детоньки, подеялось? Как мы теперь жить станем?» Родня, соседи набежали. Кто советует прошение барину писать? Кто велит в город горному начальству идти? Кто прикидывает, насколько все хозяйство вытянет, ежели его продать? Кто опять пужает? Пока, дескать, то да сё, приказчиковые подлокотники живо схватят, выпарют, да и в гору. Прикуют там цепями — тогда ищи управу. Так вот и удумывали всяк по-своему. А того никто не домекнул, что у ребят, может, в 5 есть против приказчикова запросу. Только объявить боятся. Про это слышка и мать у них не знала. Семёныч, как еще в живых был, часто им твердил. Про золото в запасе никому не сказывай. Особливо женщине. Мать ли, жена, невеста, все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит примерно горная стража, обыскивать станут, страстей всяких засулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут забоится, как бы сыну либо мужику худо не было. Возьмет, да и укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут и человека загубят. И женщина-то, глядишь, за свою неустойку головой в воду, либо петлю на шею. Бывало это дело, остерегайтесь. Как потом в годы войдете, доженитесь, не забывайте про это, а матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на язык-то, похвастать своими детоньками любит. Ребята это Семёнычево наставление крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят, не знали.